послушал 7-го съезда Трудовой партии Кореи великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, наградил свидетельствами о заслугах Бангладешский институт идей Чучи. Церемония их передачи состоялась 26 апреля в Даке при участии сотрудников института, нашего чрезвычайного и полномочного посла в Бангладеш и сотрудников посольства. Участники церемонии сначала возложили корзину цветов к произведению с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Затем председатель Бангладешского института идей Чучи передал нашему чрезвычайному и полномочному послу свидетельство о заслугах великих исполинов-выходцев из гор Пекту.